Вот с каплями флакон. Немного их накапай в воду. Дай выпить ей, и до восхода ее охватит крепкий сон. Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда? Я б не дал их тебе тогда. Чуть я тебя увижу, сразу все рада сделать для тебя. Тебе я, кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечем. Ну что, ушла твоя овца? Подслушивал. Узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица Вере обучала. Проклятый изверг, не греши. Тебе ли понять, как в детской Вере ей страшно будущей потери моей загубленной души? Все это, братец, только так. А ты поверил и размяк? Помесь грязи огня. Она, заметь, физиономистка. И раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Так ночью? А? Ночь. Улица перед домом Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен, выходя из винного погребка. Зайду, бывало, пить в подвал. И слышу, как иной бахвал расписывает наобум свою властительницу дум. И девушки на свете нет красивее, чем его предмет. Я тихо сяду, как вошел, локти положу на стол и бороды курчавлю край, пока болтает краснобай. Потом стакан свой подыму и говорю в ответ ему, кому какая понутру, я выпью за свою сестру. Какую девушку в стране поставишь с Гретхен наравне? И прекращается вранье. Все чокаются за нее, смолкают разом хвостуны и видят, что посрамлены. Теперь все по-другому здесь. Хоть на стену от злобы лезь. Терпеть, чтоб каждое дренцо могло бросать тебе в лицо намеки, колкости, кивки, двусмысленности и смешки. А чем мерзавцев этих мне на месте припереть к стене, когда их сплетни не навет, и в их словах обмана нет? Что за каналье там вдвоем подкрадываются тайком? Поди, любезник сестрин тут, они живыми не уйдут. Мозги б ты лучше поднатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить. Сейчас я Гретхен песни спою под кровом этой ночи звездной, чтоб девушка попалась в сеть, о нравственности буду петь. Смиряя дрожь, зачем под нож ты, Гретхен, к милому идешь и гибели не видишь? Пусть он хорош, пусть он пригож, ты, девушка, к нему войдешь. Но девушка не видишь. он для проказ, не обручась, возьмет, что надобно от вас. И с Богом! До свидания! А нужен глаз на все отказ, чтоб честь осталась про запас до самого венчания. Манишь, крысолов. Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста. Сломал гитару в дребезги мою. Я вам обоим череп раскрою. Смелее, доктор, шпагу вон вперед. Тисни его, прижмись ко мне вплотную. Коли смелее, он целым не уйдет. Не отступай, я хорошо фехтую. Так, отражай. Ну что ж, и отразим. А если так ударю? Эка штука. Я бьюсь как будто с дьяволом самим. И вот уже он перешиб мне руку. Кали! Ха! Пропал. Несчастному капут. Теперь пока не поздно, надо скрыться. Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться. Другое дело уголовный суд. Наружу все! Огня! Огня! Эй, караул! Разбой! Лесня! Вон трупы, загляни сюда! Они убийцы! Держи и бей! Кто здесь? Сын матери твоей! О, Боже! Вот беда! Я умираю. Сказ простой. Не увижу дня. Не войте, бабы, надо мной. Послушайте меня. Еще ты, Гретхен, молода. И где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав? Но шлюхой, ставшей невзначай, по правилам теперь гуляй, на все есть свой устав. Брат, Господи, не убивай! И к Богу суе не взывай. Что свершено, то свершено, что будет, будет, все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, столпится город у ворот. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный люд и старый мал из чади тьмы чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать в цепочке золотой и в кружевном воротнике отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег среди барванцев и коллег. Если милостивый Бог простит по смерти твой порок, то смыть не сможешь на земле клейма проклятия на челе. Вам каяться теперь под стать, а не проклятие изрыгать. Ах, сегодня жалко, мочи нет. Сломал бы я тебе хребет, да все грехи бы искупил. О, брат мой, вынести нет сил. Сказал я, брось ту жить, минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестьем нанесла. Я честь солдатскую свою и душу Богу отдаю. Roar! собор. Идет церковная служба. Гретхен в толпе. Позади нее злой дух. Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня. Единая моя опора, услышь, услышь меня. Гретхен, где ты витаешь? Что тебя мучит? Молишь у Бога упокоение матери по твоей вине уснувшей навеки без покаяния? Чья кровь у тебя на породе? Что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганием? Опять они, все те же думы. Никак от них, никак не отвяжусь. Настиг тебя гнев Господень, трубный глаз раздается, разверзаются гробы, и из пепла душа твоя поднимается на вечные муки. Я задохнусь, как давят своды к дверям, проходу. Я чувств лишусь. Прячься, не скроешь греха и позора. Воздуха, света их больше не будет. Горе. Я падаю, соседка, вашу склянку. Фауст у собора, затем Мефистофель. Дрожат веяния прохлады, и озаряя сумрак плит, неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же мрак во мне точь в точь, как эта полутьма и ночь. А у меня позыв другой. Какой-то зуд страстей угарных, как по ночам весенним вой котов на лестницах пожарных. Ведь я бродяга и шатун, и славу о себе упрочу опять Вальпургиевой ночью. Ты бы не прельстился добрым метловищем, а я бы прокатился на козле. Нам далеко, и мы еще порыщем. Путь лежит по плоскогорью, нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, очарованная местность. Глубже в горы, глубже в горы. Чудеса! Деревья бора скачут в чехарде среди луга через головы друг друга. Горы нагибают спины, чтоб перемахнуть вершины. Ухватись за мой камзол. В недрах гор взошел царь Мамон на свой престол. Световой эффект усилен, заревом его плавили. Ха-ха.